А дальше я уже вцепился в него, как бульдог в добычу. Копье простолюдина, по которому бегали столь неприятные для врага черные молнии, сошлось в схватке с его парными мечами. Загремели разбрасываемые нами боевые заклятия, сталкиваясь и частично разрушая друг друга, били по мне крылья из чистого света, получая в ответ разряды фиолетовых молний, что оказались для элементаля пусть не столь опасными, как черные, но тоже весьма неприятными. И, что самое главное, куда более легкими в использованиями для меня, за счет чего агрессивные крылья врага обжигались весьма часто. Впрочем, враг и сам оказался непростым фруктом. Помимо активно используемой им магии света, в его арсенале оказалось немало чар хаоса, причем довольно высоких порядков. Именно ими он сумел более-менее нивелировать воздействие немалой доли моей боевой магии. Помимо того, что сам несостоявшийся похититель Алены весьма недурно пользовался этой силой, так еще и в его доспехах была немалая доля этого мерзкого волшебства. Мы практически не использовали защитных чар, полагаясь на свои доспехи, их прочности вполне доставало для того, чтобы гасить пробивающиеся к нам всполохи боевой магии. Основное сражение какое-то время шло именно оружием, и в этом вопросе я на голову превосходил своего противника. Парные мечи в его руках стремительно порхали, изо всех сил стараясь блокировать все мои удары, но все чаще и чаще он разрывал дистанцию, дабы ударить чем-нибудь помощнее. Копье простолюдина уже 8 раз поражало его броню, и пусть пока зачарованный доспех держал удары, но каждый пропущенный выпад отнимал немало энергии зачарованной брони, а он сам совсем не в столь хорошей форме, как мне показалось поначалу, из-за того, что я не позволил артефакту завершить свою работу. Восстановленное им было мана в резерве чародея стремительно истощалось, буквально вытекая из него. За время нашей скоротечной схватки заемной силы из него вытекло куда больше, чем он истратил на нашу схватку. Становилось очевидно, что он в отчаянном положении, и потому я не спешил дожимать, зачем надрываться и рисковать, когда враг сам вот-вот будет вынужден пойти ва-банк. Я все прекрасно осознавал и лишь терпеливо ждал этого момента. Вот очередной разрыв дистанции, и враг прибегает, наконец, к козырной карте, заклятие, на основе магии хаоса. Радужное многоцветие вспыхивает, захватывая нас со всех сторон. Потоки странной, непредсказуемой силы устремляются прямо ко мне, накатывая со всех сторон 9-м океанским валом, грозя захлестнуть меня с головой. Я ощущаю примерный принцип действия заклятия, оно преобразовывает окружающую реальность в филиал хаоса, тем самым приумножая свою власть и возможности вокруг своей жертвы. А затем, вторым слоем, меня уже должно было разорвать на кучу ошметков. Это явно сильнейшее заклятие из имеющихся в арсенале этого, надо признать, весьма мощного чародея. А еще я чувствую, как готовится к активации еще как минимум 3 артефакта 8-го ранга, оба клинка, каждый со своими чарами, и нечто, спрятанное под доспехами. Какой-нибудь амулет, наверное, или еще что-то столь же компактное. Его заклятие начало действовать быстро, очень быстро, но я был готов к чему-то подобному, а потому уже заготовил и держал наготове при помощи эфира свой ответ. Не успела волна чуждой миру людей энергии достичь меня и начать действовать, как меня целиком и полностью охватили черные молнии, усиленные золотыми. Желтая молния вместе с зеленой бегали по самому моему телу, первая ускоряла меня до предела, вторая же исцеляла травмы, что оставляло мне слишком сильное для моего тела черное. Она охватывала не только меня, но и копье простолюдина, а фиолетовая молния создала вокруг меня магическое поле диаметром с 10 метров. Когда я сорвался вперед, к своему врагу, поле осталось на месте, преобразившись в 10 электрических змеев, оно сцепилось с накатывавшим на меня мгновение сзади и с боков хаосом, останавливая и задерживая его, пытаясь дестабилизировать и без того весьма неуравновешенную магию. Впрочем, на это я особо не рассчитывал, как-никак это было не рядовое использование чар, это было заклятие врага, и столь простыми фокусами его было явно не сломить. Но мне этого и не требовалось, нужно было лишь сделать так, чтобы ненадолго мне противостояла лишь та часть этой магии, что находилась прямо передо мной. А для подобного лучше, чем что-либо еще в моем арсенале, подходили фиолетовые молнии, ведь основной их функцией было тончайшее магическое воздействие на уровне, недоступном мне иными средствами. Вот я и воздействовал, заставив фиолетовые молнии упорядочивать энергетические колебания и дрожание маны вместе его столкновения с хаосом. Будь враг полон сил, и я не могу сказать точно, как повернулась бы наша схватка. Пожалуй, из известных мне магов заклятий лишь двое были гарантированно сильнее, чем он, второй император и Федор Шуйский. Ну и Алена, разумеется, если ей дать немного времени освоиться со своими силами, эта троица была настоящими монстрами в своем ранге. В общем, скорее всего я бы не осилил и этого противника, все же один из лучших среди восьмого с половиной ранга и один из лучших среди восьмого это немного разное. Преимущество в полранга, влияющее на количество доступного эфира, маны и некоторые другие показатели, не могли не сказываться. Я был сильнее средних магов заклятий, но не лучших из них. И именно поэтому так важно поймать этого врага живьем, потому что я знаю частичное решение этой проблемы. Одна хорошая, по всем правилам принесенная жертва Марготону, вторая, либо одному из владык молнии, либо кому-нибудь еще из владык. У меня было 5, а хотя даже 6 вариантов с кем заключить договор из числа куда более могущественных, чем мой приятель с плана крови, владык. 2 мага заклятий с пятком архимагов оставляют мне широкий спектр возможных решений. В общем, будь он свеж и полон сил, едва ли бы все могло пройти столь просто. Как минимум, использование заклятия потребовало бы у него раза в 2, а то и в 3 меньше времени на свою активацию, не позволив мне разгадать примерные параметры его магии. Как-то, фактор того, что оно действует объемно, и что оно целиком и полностью основывается на хаосе, что позволило внести к уже заготовленным мной и ждущим лишь активации при помощи эфира чарам еще и ход с фиолетовыми молниями. Но история не терпит сослагательного наклонения. Она вообще одна из немногих вещей во вселенной, перед которой бессильна любая магия. Если что-то уже случилось, то этого уже не изменить никаким чародейством. При этом эта же самая история пасовала перед совсем уж пустячными вещами, вроде ее переиначивания, перевирания и переписывания. Любопытный парадокс, как по мне. Короче, что бы там было, дерись мы в равных условиях, неизвестно и уже никогда не будет известно. Зато известно другое, выставленное мной впереди себя копье простолюдина, несущее на себе лезвие из черной молнии шириной в полметра и длинной в добрых 2, с трудом, искривляясь и изгибаясь, едва не рассеявшись в процессе, но все же рассекло волну магии хаоса, и я вместе с ним прорвался наружу, туда, где в 300 метров от меня готовился к бегству враг. Я успел вовремя, миг спустя за моей спиной сошлись, наконец, в одной точке волны хаоса, и я всей аурой, всей энергетикой, всеми фибрами души и магических чувств ощутил, как на том месте, где я недавно находился, случилось неестественное, неправильное, чудовищное и отвратительное изменение самого сущего. На доли секунды наш, упорядоченный и материальный, мир преобразился в нечто, даже более чуждое человеку, чем инферно, но жертвы, ради которой было сотворено это чудовищное преступление против естественного хода вещей, на месте не оказалось, и вторая часть заклятия так и не сработала, ибо ни на чем было срабатывать. Элементаль мага был далеко не самым сильным или разумным среди своих собратьев, из-за чего был слишком ограничен в своих возможностях в автономном режиме. 4 крыла сложились в своеобразный барьер, что остановил мой удар, но при этом совершенно оставили открытым тыл мага, который до того всегда прикрывало хотя бы 2 крыла, но сейчас ему выбирать не приходилось. И ждавший все это время удобного момента Владимир этим немедленно воспользовался. Вот теперь можно будет никуда не спеша, обстоятельно потолковать с этими голубчиками, довольным тоном заметил он, накладывая все новые и новые чары на пытающегося вырваться врага. «Уже не терпится», — согласился я, добавляя отдельно от себя еще сковывающих чар. «Пообщаться, а потом пустить в расход, чтоб другим неповадно было. Хотел выложить 3 главы и 3-ю сделать платной, но забыл получить статус эксклюзив на книгу, потому следующую главу придется перенести на другую дату. Прошу простить за это недоразумение». Глава 9. В небольшом, строго, но со вкусом обставленном кабинете за столом сидел, задумчиво глядя на лист бумаги перед собой, мужчина лет 40. Невысокий, худой брюнет с проседью на висках, Богдан Ерофимович Залесский в данный момент пребывал в своем истинном облике. Та внешность, которую чародей обычно демонстрировал всему миру, была лишь маской, ширмой, призванной сокрыть основную тайну чародея. А заключалась она в том, что Богданом Ерофимовичем он стал сразу после официальной гибели Ерофима Ивановича, якобы отца нынешнего Залесского, являвшегося на самом деле лишь предыдущей ширмой чародея. как и еще множество предыдущих поколений глав рода Залесских с той далекой поры, когда Илья Викторович Залесский в первый раз разыграл свою смерть по естественным причинам и примерил на себя личину другого человека. Как же он волновался, когда делал все это в первый раз, как боялся разоблачения и последствий этого разоблачения, что кто-то действительно могущественный прознает о странном происшествии и заинтересуется, зачем глава рода устроил это представление, и что в итоге он окажется в казематах одного из великих родов, где опытные палачи выбьют из него всю интересующую их информацию, ту тайну Залесского, за которую любой чародей без раздумий поставил бы все на кон. Илья Залесский в ту пору не был сверхмогущественным чародеем, не владел какой-либо ультимативной магией, великими артефактами или невероятными алхимическими препаратами, в общем, на первый взгляд ничем не выделялся. Глава рода первой категории, не самого сильного, однако и не самого последнего. Так, где-то в нижнем ряду середнячков, один из многих, таких в тогда еще царстве московском хватало, одних только так называемых родов первой категории на тогдашней Руси было 83, и это еще тогда, в далеком 1532 году от Рождества Христова, 7 веков назад. Как и было сказано выше, Илья не обладал ничем из того, что обычно позволяет роду войти в число великих, но зато он владел тем, что считал куда более ценным, нежели все вышеперечисленное, дневником реинкарнатора, в котором тот описывал весьма необычный способ развития магического дара и свои магические изыскания на тему способов продления жизни, а также наработки по магии крови, описания и результаты экспериментов на людях и, наконец, самое ценное, 5 могущественных, крайне сложных ритуалов и десятки более простых, но лишь на фоне пятерки сильнейших, разработанные, испытанные и доведенные до вполне рабочего уровня благодаря на основе его исследований, расписанные в мельчайших подробностях и деталях, с описанием всех возможных проблем в процессе и инструкциями, как их избежать или, в крайнем случае, минимизировать их последствия. Илья Залесский за 56 лет, что владел дневником, выучил его наизусть, вплоть до запятых и орфографических ошибках автора. Будучи воспитанным в православии и выросший твердо верующим человеком, он поначалу искренне презирал и ненавидел темную магию, которой был переполнен дневник реинкарнатора. Первой мыслью тогда еще молодого, неискушенного дворянина, когда он прочел первую треть попавшего ему в руки труда и добрался до подробных описаний ужасающих экспериментов автора, было бросить поганое чтиво в камин. Как добропорядочному христианину и благородному человеку описываемые в книге вещи были ему глубоко отвратительны, но любопытство все же пересилило, в конце концов, дневник, помимо описания омерзительных экспериментов, содержал и массу иной информации, заметки о том, как лучше лечить те или иные виды магических ран, изредка попадающиеся плетения необычных, построенных по непривычным принципам защитных и атакующих чар магии земли и воды посредством частичного запитывания их с помощью магии жизни и крови, а не одной лишь маной. В общем, немалое количество знаний, вполне себе вписывающихся в его рамки и его моральных ценностей. Несмотря на то, что Илья был добрым христианином, это не мешало ему быть достаточно прагматичным человеком, как и положено всякому благородному человеку. Потому странный дневник не в тот, ни в последующие вечера так и не отправился в камин. Сперва молодой человек решил освоить те из чар, что показались ему особенно любопытными. Просто переписать из дневника только ту информацию, что он счел для себя полезной и не заслуживающей забвения, после чего предать его огню тоже, к сожалению, не представлялось возможным. Вернее, теоретически так поступить было можно, но записанные на бумаге заклятия – вещь для самостоятельного освоения очень непростая. Одно дело текстовые подсказки, описания и пояснения к заклятиям, это-то переписать как раз несложно, но совсем другое – изображение правильной последовательности подачи маны по каналам и рисунки мысленных узоров во время плетения. Их так просто не перерисуешь, во-первых, требуется немалый изобразительный талант и куча времени, чтобы перерисовать хотя бы пару-тройку схем и узоров, во-вторых, малейшая ошибка при копировании, и о его освоении можно забыть. Вырвать страницы было бы выходом, но тоже не идеальным, все же это был дневник, а не структурированный и прошедший несколько коррекций учебник. Записи о кровавых экспериментах хаотично перемежались с незнакомыми чарами, магией жизни и прочими интересными для Ильи сведениями, что мешало все еще весьма категоричному в те годы парню поступить подобным образом. И именно поэтому дневник неизвестного мага, что одновременно ужасал и восхищал молодого человека, пережил первые дни их знакомства. Илья был одним из детей главы рода, но не наследником. Третий сын от первой жены, у него было двое старших и двое младших братьев, первая жена Виктора Залесского, его отца, погибла во время попытки перейти на ранг младшего магистра, когда Илье было меньше трех, и далеко не старый глава рода женился вновь. В новом браке у главы родилось еще два сына и дочь. Место наследника Илье не светило, ведь он был даже не вторым, а третьим в очереди на наследование, а потому возможность достичь чего-то существенного в жизни и занять высокое положение как в роду, так и в обществе, напрямую зависела от личного магического могущества. Будучи тогда еще только взявшим ранг 22-летним адептом, он прекрасно понимал, что звезд с неба не хватает и на основе одних лишь семейных методик, алхимии и знания магии его потолок, это в лучшем случае младший магистр, причем довольно слабый. Хотя бы надеяться на достижение ранга старшего магистра можно было лишь взяв ранг адепта до 20 лет. Дневник же предлагал, помимо множества различных чар от 4 до 7 ранга включительно, еще и некоторые нестандартные методы саморазвития. Да, большинство из них он не стал бы практиковать и под страхом немедленной гибели из опасений запятнать подобным свою бессмертную душу, но были там и достаточно безобидные методы. Правда, сам же автор дневника и отмечал, что они наименее эффективные. Но даже так, лучше что-то, чем ничего. Так и начался долгий путь от чистого сердцем, богобоязненного и наивного молодого дворянина до нынешнего Богдана Ерофимовича Залесского. Путь от безвестного третьего наследника непримечательного рода до главы всемогущей тайной канцелярии его императорского величества. Дневник дал ему куда больше, чем он рассчитывал изначально. К своему вящему восторгу он достаточно быстро убедился, что даже безобидный, не требующий для своей практики ничего предосудительного метод саморазвития и тренировок заметно ускорил его прогресс. Во-вторых, со временем, через несколько лет, путем многочисленных тренировок, экспериментов над собой, успехов и неудач, ему все же дался метод, позволяющий использовать магию на ранг выше его реального уровня сил. Когда 25-летний адепт впервые сумел правильно соединить ток своей маны с потоком праны посредством магии жизни с чарами крови и выдать во время тренировки полновесное боевое заклятие 4 ранга, его радости не было предела. И даже тот факт, что даже при полном запасе маны подобный трюк без значительного риска он мог выдать не более 2 раз подряд, после чего требовался длительный отдых и усиленное питание вкупе со восстановительной алхимией. Однако несколько дней хронической усталости и упадка сил были пустяковой ценой за обладание козырем, способным перевернуть исход любой, даже самой безнадежной ситуации. В мире, где Московское царство было вынуждено регулярно отбиваться от агрессивных и могущественных соседей, где родовые войны были явлением повсеместным, а уж вызовы на поединки и вовсе были прозой жизни, подобный навык было сложно переоценить. И довольно скоро у Ильи появилась возможность убедиться в этом, причем не один раз. Речь Посполитая в очередной раз решила отщипнуть кусок земель своего восточного соседа, и молодой мужчина, как и многие другие члены рода и немалая часть его войск, отправился на войну в составе дворянского ополчения. 3 года, проведенные вдали от дома, 3 года кровопролития, участие в 7 больших сражениях и десятках средних и мелких боях, стычках и схватках сильно изменили и закалили его характер. Обратно в родные края вернулся уже зрелый, знающий себе цену опытный боевой маг, несколько раз награжденный за храбрость и боевые заслуги. Война, большая война со всеми ее ужасами, заставила Илью пересмотреть свои взгляды на жизнь и по-новому оценить знания, изложенные в дневнике неизвестного реинкарнатора. Нет, он все еще порицал большую часть имевшихся там знаний, но кое-что из того, что прежде почитал омерзительным и недопустимым к использованию в годы войны, ему приходилось использовать, банально для собственного выживания и помощи родичам и друзьям. Когда на одной чаше весов жизни 2 пленных ляхов, которые необходимо принести в жертву, а на другой, умирающий от смертельных ран троюродный брат, с которым ты вырос бок о бок и который дважды уже спасал твою жизнь, рискуя собственной, прежде такие нерушимые моральные принципы начинают отходить на второй план. Не сказать, что ему так уж часто приходилось использовать темные, кровавые секреты из дневника, но ряд подобных прецедентов все же имел место быть. И вернувшись домой, в мирную жизнь, Илья никак не мог избавиться от мысли, если даже крохи знания из дневника обладали таким могуществом, что не раз позволяли ему справляться и выходить победителем там, где и более высокоранговые и знающие чародеи терпели крах и погибали, то какие же горизонты откроются перед ним, если начнет пользоваться имеющимися под рукой знаниями полноценно. Однако пару лет молодой мужчина держался, не позволяя себе поддаться искушению, и причиной была уже не только и столько мораль, сколько здравый смысл и банальный страх перед последствиями, все сколь-либо значимые, несущие ощутимую пользу ритуалы требовали многочисленных человеческих жертвоприношений, приносить которые ему никто бы, разумеется, не позволил, и заниматься подобным тайно тоже не вышло бы, в одиночку похищать такое количество народу для регулярных ритуалов так, чтобы это не бросалось в глаза, было попросту невозможно, как минимум требовалось похищать не более одной жертвы на один населенный пункт, притом выбирать достаточно крупные, дабы периодические пропажи людей без вести не выходили за пределы нормы для этих мест, иначе за расследование могли взяться хозяева тех краев, где пропадают люди. На каждое похищение, как минимум сутки, затем доставка еще живой жертвы в некое достаточно надежное укрытие, и так пока не наберется 12 жертв, и все это время за пленниками требовался бы уход и пригляд, чтобы не померли раньше времени от голода, холода или болезней, а также дабы не сбежали. И это лишь первое, но далеко не единственное препятствие. В случае же малейшего просчета или неудачного стечения обстоятельств, раскрытие, скорый суд и быстрая, но мучительная смерть на костре. В отличие от современности в те годы даже великие роды, если и практиковали темную магию, то старались делать это максимально скрытно. Весьма могущественная тогда православная церковь вполне могла и боярина из великого рода, невзирая на чины и заслуги, отправить на аутодафе. На Руси черную магию традиционно не любили, и это не говоря уж о прочих препятствиях, необходимости в лаборатории, имеющей целый ряд заклятий, облегчающих работу, закупки необходимого оборудования, а также необходимости хоть иногда приносить в жертву не просто неодаренных простолюдинов, но и обладателей магического дара. А потом случилась война родов, залесские сцепились с Власовыми, таким же родом первой категории. Конфликт назревал целый год, на границе владений двух родов были обнаружены месторождения серебра, весьма и весьма богатые по оценкам геомантов, способные весьма заметно усилить род, которому оно достанется. Вот только, как назло, обнаружилось оно на издавна являющихся спорными землях, до того считавшихся бедными и лишенными достойных внимания ресурсов, из-за чего у Залесских с Власовыми никак не доходили руки окончательно решить вопрос их принадлежности. С появлением серебра все изменилось, и до того жившие относительно мирно аристократические фамилии начали бороться за внезапно обнаружившееся богатство. Постепенно градус происходящего вокруг серебра накалялся, пока, наконец, год спустя все не полетело в тартарары, причем по вине самих Залесских. Глеб Залесский, наследник рода, во время очередного патрулирования клятых месторождений, этим занимались обе стороны, ревностно следя, чтобы соседи не начали выработку, как это частенько бывало, натолкнулся на такой же патруль со стороны Власовых. Как и всегда, завязалась перепалка, вот только на этот раз возглавлявший тот патруль средний по старшинству сын главы Власовых, давно известный всей округе своим острым языком, сумел довести Глеба до белого коленя, и вышедший из себя Залесский напал на позволившего себе лишнее Власова. Как результат, оба патруля, состоящие в основном молодых мужчин и женщин, мало кто из которых подошел к 30-летнему рубежу, решили поддержать своих предводителей. Результатом схватки стало 7 убитых Власовых, в числе которых был и глава их патруля. Еще 5 с трудом удалось сбежать, несмотря на то, что противников было на 3 человек больше, Залесские одержали полную победу. А все потому, что 34-летний Глеб неделю как взял ранг мастера, о чем соседям еще не было известно. В результате 12 Власовых, среди которых было лишь 3 адептов и 9 учеников, без шансов проиграли 9 Залесским. Виктор Никифорович Залесский попытался уладить дело миром, предложив виру за убитых. Однако Власовы потребовали кровь за кровь, выдать всех, кто участвовал в данном инциденте, дабы суд их рода вынес им приговор. Отдать наследника глава рода отказался, и так началась война родов, которая кардинально изменила судьбу Ильи. Как водится в таких случаях, обе стороны были уверены в быстрой победе, и обе ошиблись. 7 лет шла война, то затухая, то разгораясь с новой силой, высасывая все силы у обеих сторон. Отняла жизни у всех близких родичей Ильи, отца, братьев, сестер, мачехи, более чем половины родичей, большей части гвардии. К середине пятого года погибли уже и глава, и оба его старших брата, так что он, оставшись последним выжившим в главной семье рода, вполне официально занял должность главы. Это послужило началом перелома уже, казалось бы, почти проигранной войны. Илья, получив наконец возможность взять дело в свои руки, сразу же отказался от неразумной, приведшей род на грани истребления стратегии своего отца, презирающего тактические хитрости и уловки и предпочитающий биться лоб в лоб, по-мужски, как он говорил. В последнем крупном бою вместе с главой погиб и архимаг рода, старейшина Олег, в то время как власовский чародей седьмого ранга хоть и был довольно тяжело ранен, но все же выжил и обещал через несколько недель, максимум месяц вернуться в строй, что означало гарантированное истребление Залесских. Два старших и трое младших магистров с 11 мастерами вдобавок против четверых старших и двоих младших магистров вкупе с двумя десятками мастеров. Власовы обладали почти двухкратным перевесом в магах старшего звена, даже если не вспоминать о ненадолго выбывшем из войны архимаге. По чародеям низших рангов и гвардиям разница была меньше, но тоже не в пользу Залесских. С такими раскладами сил будущий начальник тайной канцелярии возглавил свой род в борьбе на уничтожение. Последнее поражение окончательно надломило волю его родичей, и многие уже просто ждали неизбежного конца. Война и порожденный ей хаос окончательно подтолкнули Илью к пусть осторожному и редкому, но использованию знаний дневника, ведь когда еще представится возможность использовать в ритуалах не только неодаренных, но и чародеев, изрядно набравшийся силой поднаторевший в кровавых ритуалах, отбросивший любые оковы морали мужчина, взявший за эти годы ранг мастера, причем весьма сильного и умелого, ответил на двинувшиеся к их родовому гнезду войско Власовых, намеренных поставить точку в этом противостоянии, кровавым террором. Враги ожидали, что он поступит так, как диктовала логика, запрется в укрепленном родовом замке в надежде выдержать осаду или, по крайней мере, протянуть под защитой зачарованных стен подольше. Так они поступали все 5,5 лет, и никаких предпосылок к тому, что что-то изменится, не было. Илья приказал оставить замок, разделил все оставшиеся силы рода на небольшие, весьма мобильные отряды и, спрятав детей, раненых и прочих неспособных сражаться членов рода в лесных чащобах, отправился на территории Власовых. И началась бойня, горели села, перехватывались любые застигнутые за пределами укреплений войска, обозы и маги вражеского рода, а на третью неделю подобной тактики сам новоиспеченный глава рода, благодаря одному весьма кровавому и мерзкому, но очень действенному ритуалу сумел проникнуть в родовое гнездо Власовых и отравить пищу идущему на поправку архимагу. А затем растерявшиеся Власовы допустили главную ошибку, начали гоняться за почти неуловимыми и распробовавшими новый метод войны Залесскими. В общем, через полтора года род Власовых полностью исчез. Учитывая накал страстей, уровень потерь с обеих сторон и тот факт, что после всего произошедшего мир между сторонами невозможен в принципе, тот факт, что перебили даже детей, никого не удивил. Оставлять в живых потенциальных мстителей дураков не было. По обычаям и законам, в таких случаях все имущество и земли истребленного рода доставались победителям. Вот только всем было ясно, что обескровленный, едва переживший бойню род Залесских попросту не способен был удержать полученный ими приз. Что там говорить о новых землях, у них на защиту своих ни сил, ни средств не хватало даже близко. Лишь тот факт, что вокруг, кроме них и Власовых, отродясь не водилось родов первой категории, как-то спасало ситуацию. Иначе третья сторона просто и без затей поглотила бы вообще все, что осталось по итогам семилетней резни. А так Илья сумел вывернуться так, чтобы облизывающиеся на возможность без значимых усилий и рисков резко увеличить свои земли и богатства соседи передрались ради земель Власовых, как стая бродячих собак за кость. Залесские забрали лишь серебряный рудник, ну и все сокровища, что сумели вывести с захваченных земель, артефакты, оставшиеся запасы оружия, драгоценности, алхимические реагенты и запасы готовой продукции. Но главным в данном случае все равно было не это, а достаточно богатые и все еще многолюдные земли, с пахотной землей, частично уцелевшими производствами и разного рода ресурсами на этих землях. И потому соседи предпочли вцепиться в главное, не пожелав связываться с истощенным и раненым, но все еще опасным хищником. Дальнейшие десятилетия глава рода Залесских посвятил двум вещам – восстановлению былого процветания своей фамилии и личному магическому развитию с помощью дневника. Как оказалось, он сильно недооценивал возможности, открывающиеся перед человеком, обладающим властью, деньгами, высоким общественным статусом и достаточным умом, чтобы использовать все это разумно и рационально. То, что в мирное время было нерешаемой задачей для третьего сына главы рода, для самого главы было сущим пустяком. Главное не забывать об осторожности и с умом подходить к выбору слуг для подобной работы. Подбирать лишь семейных из числа тех, кто умеет держать язык за зубами, имеет голову на плечах и точно знает, что лучше погибнуть страшной смертью самому, чем иметь глупость выдать тайны господина, ибо иначе медленно и мучительно погибнет его собственная семья, и при этом не забывать не только о кнуте, но и о прянике, щедро вознаграждая за верность. За несколько лет ему удалось подобрать достаточное количество таких подручных, причем не только из числа неодаренных, но и нескольких волшебников и волшебниц, после чего и закрутилась на полную мощь его работа с записями реинкарнатора. Будучи главой пусть и истрепавшегося и лишившегося изрядной части накопленного за века состояния, но все же в недавнем прошлом очень крупного и богатого рода, позволить себе строительство нескольких лабораторий в самых глухих уголках родовых земель он себе мог без труда. Ритуалы, позволяющие надежно подчинить себе человека, различные способы улучшить и усилить тело как неодаренного, так и мага, методы безопасно увеличить свой дар к магии, укрепить ауру и каналы маны и многое, многое другое, всем этим Илья Залесский занимался на регулярной основе, проверяя кажущиеся ему сомнительными ритуалы на подопытных. Как оказалось, изучать без наставника, по одним лишь записям, ритуальную магию, особенно столь сложную и высокоуровневую, было задачей гораздо более сложной, чем учить этим же способом обычные заклятия. К тому же, когда он всерьез взялся за описанные в дневнике ритуальные заклятия, быстро выяснилось, что у пятерка сильнейших, или старших, как он их называл, из обнаруженных им ритуалов и вовсе требовало, помимо мастерства, еще и наличие как минимум шестого ранга и использование на себе как минимум восьми ритуалов из числа младших. Причем к каждому из пяти особых ритуалов требовались свои восемь и более младших. Его дар, при обычных обстоятельствах не способный даже преодолеть планку пятого ранга, причем очень и очень слабого пятого ранга, за годы регулярных жертвоприношений посредством использования одного из малых ритуалов значительно возрос. Вот только отнюдь не так сильно и быстро, как он изначально рассчитывал. Да, это помогло в кратчайшие из возможных сроки достигнуть потолка своего природного дара, но после этого скорость прогресса упала на порядки. Чтобы достичь ранга младшего магистра, у него ушло лишь 3 года регулярных ритуалов, он взял пятый ранг в 40 лет, хотя обычными методами подобное ему светило не раньше 55, а вот путь до шестого ранга у него занял еще 30 лет. Лишь к 70 годам он сумел взять эту планку. Казалось бы, чего ради тогда все эти усилия, весь риск, затраты и напрасно потраченные годы жизни, если итогом стал лишь ранг старшего магистра к возрасту, в котором большинство уже начинает всерьез раздумывать о приближающемся уходе в иной, как говорят, лучший из миров. Что толку от того, что он, наконец, сумел выполнить все условия для использования одного из пяти старших ритуальных заклятий, так как 8 младших ритуалов, необходимых для этого, он использовал на себе уже неоднократно, сознательно не используя никаких других. А ведь были младшие ритуалы, что позволили бы ему к этому моменту достичь уже 7-го, были и ритуалы, способные значительно омолодить его организм, выиграв побольше лет. Да каких только ритуалов не было в дневнике неведомого чародея, но Илья Залесский ни на миг не жалел о выбранном пути, самом долгом, трудном, имеющем все шансы оказаться тупиком, ибо в информации к выбранному им старшему ритуалу честно предупреждалось, что шансы на успех этих чар были 50 на 50 в лучшем случае. Однако, несмотря ни на что, он упорно шел к своей цели сквозь года, сквозь многочисленные преграды и сложности, и вот теперь оказался, наконец, у финишной прямой. Дело в том, что этот старший ритуал, в случае успеха, позволял обрести почти вечную жизнь, разумеется, со своими оговорками, но тем не менее, это был шанс на вечность. Причем единственный шанс, либо этот старший ритуал накладывается первым, либо последним. Учитывая же, что со способностями и возможностями Ильи Залесских ему хватало времени лишь на выполнение условий только для одного старшего ритуала, он выбрал самый рисковый и вместе с тем сулящий в случае успеха наибольшую выгоду. Если использовать данный ритуал не первым, а последним, то никакого риска, что он сработает, не было, и будь у него возможность, он бы отложил его до самого конца, ибо даже если ритуал бессмертия, наложенный первым, сработал бы, это несло в себе еще два очень существенных минуса. Первым было то, что после этого скорость его развития как мага снизилась бы еще сильнее, как минимум в несколько раз, а то и больше раз. А еще после этого можно будет накладывать на себя лишь один младший ритуал в 3 года, и шанс на неудачу в процессе возрастал до 60%. Проще говоря, первым делом, выйдя из-под власти времени, приходилось платить как раз-таки временем. Временем, затраченным на ожидание. Залесский находил это довольно ироничным и был готов платить эту цену. Собственно, у него практически не было другого выхода. При любом ином выборе лучший возможный раскладов обещал ему ранг архимага и что-то около 1,5 века жизни. Тоже неплохо, если подумать, но чародей предпочел погнаться за журавлем в небе, а не довольствоваться синицей в руке. Илья понимал, что этот дневник был предназначен не для таких, как он. Эти записи предназначались какому-нибудь гению от мира магии, талант которого ему позволил бы достичь 8-го ранга и уже тогда, имея в запасе несколько веков, выполнить все 5 старших ритуалов в правильном порядке, но судьба распорядилась иначе. И вот, едва стабилизировав свою энергетику и освоившись с новыми силами, он приступил к ритуалу. Сложному, тяжелому, очень рискованному, в течение 9 дней ему пришлось приносить 100 жертв ежедневно из числа неодаренных, умерщвляя их в определенной последовательности и с соблюдением определенных процедур. При этом все жертвы должны были быть детьми от 7 до 9 лет, ни старше, ни младше. Пришлось начать собирать всю эту ораву жертвенного мяса года за 4 до ритуала, причем из разных городов, дабы упаси Господь не попасть в поле зрения церкви. Весьма выматывающий процесс, малейшая ошибка в котором привела бы к тому, что пришлось бы начать все сначала. С 10 по 12 день необходимо было приносить жертвы уже из числа одаренных, 50 учеников, затем 10 адептов и, наконец, 2 мастеров. И вот уже на этом этапе любая ошибка приводила не к необходимости начинать ритуал заново, а к его срыву, полному и окончательному, с невозможностью повторить процесс до того, как 4 другие старших ритуала будут проведены. При этом был еще ряд ограничений: все жертвы из числа одаренных должны были быть рождены в строго определенные даты, в соответствии с расстановкой которых и должны приноситься в жертву. И еще с 10 похожих, странных правил, смысла которых Залесский не понимал, но вынужден был соблюдать. И лишь после этого наступил финальный этап. На 13-й день глава рода Залесских пришел к огромной яме, заполненной трупами принесенных в жертву людей. Ему пришлось заняться ритуальным каннибализмом и надеяться, что удача будет благосклонна к нему, и судьба оказалась на его стороне. Все прошло, как и было описано. В какой-то момент сознание покинуло чародея, и он упал прямо в яму с трупами, а очнувшись через 3 суток обнаружил, что она пуста, а с его телом и аурой произошли огромные изменения. Он тогда долго хохотал, лежа на дне сырой, склизкой ямы, не в силах поверить своему счастью. А дальше оставалось лишь следовать изначально разработанному плану: 8 лет неспешной, тщательной подготовки, инсценировка собственной смерти якобы от старости, отпевание, похороны и наблюдение за всем этим процессом со стороны, в облике своего собственного старшего сына и наследника, который на самом деле был не более чем весьма качественным гомункулом, на которого подменил собственного сына еще многие годы назад предусмотрительный чародей. Настоящего сына чародей еще младенцем отдал на воспитание в семью своих самых приближенных последователей, тоже членом рода Залесских, его дальним родственникам. Он рос как их младший сын и рос куда счастливее своих младших брата и сестры, ведь в отличие от вечно занятого делами главы рода или его глубоко несчастной в браке жены, его отец и мать, несмотря на то, что он был им приемным, любили его как родного. Гомункулом в моменты необходимости управлял призываемый дух из числа разумных, владеющих человеческой речью и осознающих, как устроена жизнь в людском социуме, проще говоря, один из тех духов, что предпочитают жить среди людей. Но необходимость в подобном возникала редко. Еще 7 лет назад, в возрасте, Когда у юного наследника по идее должны были проявиться магические способности, Илья услал его якобы в обучение к некоему своему другу, заявив, что не имея лично возможности посвящать достаточно времени воспитанию сына, намерен доверить это дело старому товарищу, которому доверяет как себе. Объяснение было не самым идеальным, и по данному поводу немало шептались за спиной главы, но ему было плевать. Как он и предполагал, родичи довольно быстро выкинули это обстоятельство из головы, списав на причуды пожилого главы, что его, разумеется, устраивало более чем целиком и полностью. В общем, план был продуман до мелочей, однако кое в чем он все же просчитался, посчитав ничего не значащей мелочью, и из-за этой своей ошибки пережил два десятка очень неприятных часов. Судари и сударыни, мои бояре и боярины, я знаю, очень многие из вас не любят интерлюдии. Я планировал сделать ее короткой, чтобы не разочаровывать никого, но как-то так вышло, что в процессе работы над данным персонажем меня очень далеко унесло вдохновением. Потому эти две главы более чем на 80% о нем, это один из главных антагонистов, и потому советую даже тем, кого воротит главы не от лица Аристарха, хотя бы одним глазком по диагонали пройтись, чтобы потом не удивляться и не спрашивать, откуда у данного персонажа такие возможности или что-то еще такого плана. С любовью и уважением, ваш автор. И да, после этих двух глав мы вернемся к Аристарху и устроим хорошую трепку Алене за неумение правильно использовать новые силы. Как вы не один раз в комментах отметили, она должна была задавить эту парочку даже не вспотев, и могла бы, несмотря ни на какие их артефакты, если бы сражалась толково, а не швыряясь заклятиями на чистой интуиции. Глава 10. Дело в том, что он посчитал излишним пытаться через своих самых верных слуг в самом роду повлиять на список тех, кто будет приглашен на похороны. Проводы целого главы рода, причем не самого последнего, это событие в некоторой мере светское, и на него тоже было принято отправлять приглашения. Прийти могли, конечно, все желающие, никого бы прогонять не стали. В общем, когда Илья, внутренне усмехаясь, наблюдал за процессом прощания с ним самим, а вернее с еще одним, даже более искусным гомункулом, один в один похожим на него прежнего, он внезапно ощутил прибытие невероятно мощной ауры. Едва удержавшись от того, чтобы начать судорожно вертеть головой в поисках ее владельца, он неспешно и как бы невзначай начал оглядывать толпу и через 5 минут узрел того, кого искал взглядом. Боярин Долгорукий, маг заклятия и старейшина великого рода, почтил своим присутствием похороны его похороны. И что он здесь мог делать за Лесский, как не ломал голову, понять не мог, слишком высокого полета птица, плюс Долгорукие обитают в Москве и даже их родовые земли расположены близ нее. И что сей человек мог позабыть на похоронах главы обретающегося близ Плесецкого рода, было решительно неясно. А оттого Илья подозревал самые худшие. Практически сутки страшного напряжения, когда чародей в любой миг ожидал, что пугающий гость обратится посредством телепатии прямо к нему и прикажет следовать за ним, или перехватит после самих похорон, или наведается позже, вечером, а может, просто проникнет в особняк, доберется до него и прямо в его новой спальне устроит ему экспресс-допрос. В те времена маги заклятий для Ильи Залесского были чем-то сродни небожителей, а потому об их возможностях он имел весьма смутное представление. Лишь в одном был твердо уверен: если чародей такого калибра решит проникнуть незамеченным в их родовое поместье, никакие охранные чары ему помехой не станут. Несмотря на все свое внутреннее напряжение и страх, он не сбежал. Больше того, старательно отыгрывал роль недолюбливавшего отца наследника рода, с трудом скрывающего радость от вступления в наследство. Бегство означало бы лишний шум, лишние домыслы и лишние подозрения, и хладнокровный чародей, десятилетиями успешно управлявший и вернувший роду былое величие, при этом регулярно балующийся запретным волшебством и человеческими жертвоприношениями, отыграл свою роль до конца. И лишь когда на следующий день он убедился, что опасный гость покинул город вместе со своей немалой свитой, он сумел выдохнуть с облегчением. Худшие опасения не подтвердились. А дальше начались века упорного и скрытного труда. Ритуалы, в которых он стал еще осторожнее, поиск талантливых магов не из знатных родов или из тех, кого в родных краях не жаловали, с целью вербовки к себе на службу. Налаживание связей и контактов в криминальном мире сперва царства, а затем уже и империи. Вот уже 5-й век в Совете Темных сидят не меньше 4 его подчиненных. В лучшие дни бывало, что и 9 человек сидело, что огромное число, учитывая, что всего совет насчитывает 21 члена. Появлялись у него и свои люди среди высокопоставленных церковников. Да что там с отдельными людьми, он веками поддерживал контакты с некоторыми, отнюдь не последними по значимости, монастырями. Да, разумеется, делал он это под разными масками и иногда через различных слуг, но суть это не меняла. Ритуал вечной жизни, несмотря на все неудобства от того, что Залесский наложил его первым, дал ему самое главное, что необходимо умному и расчетливому человеку, время. Он и до того это знал, но уже к первым полутора векам убедился окончательно и бесповоротно, личная магическая мощь значит куда меньше, чем хорошо отточенный разум, который к тому же никуда не спешит. Да, его личная сила росла очень, очень медленно, да, если бы он был выше рангом и получил бессмертие хотя бы будучи архимагом, то очень многие идеи, от которых приходилось отказываться, было бы вполне реально реализовать, но что уж тут, он никуда не спешил, у него впереди была вечность. Что самое смешное, почти никто в роду даже не подозревал, что в какой-то момент семейство Залесских фактически сравнялось в могуществе с великими родами. Сперва с обычными, дворянскими, а в какой-то момент приблизились к уровню древнейших боярских родов. Залесский себя не обманывал, лишь приблизились, но никак не сравнялись и уж точно не превзошли, ибо между этими древними фамилиями, что уже не первую тысячу лет именуют великими, и куда более многочисленными дворянскими скороспелыми великими родами пролегала пропасть в истинном могуществе. Пропасть незаметная снизу, с уровня более мелкой аристократии и даже рядовых членов этих великих родов, но известная всей истинной властной элите в государстве. Целью дважды в век меняющего имена и личины Залесского было не достижение его родом статуса великого. Нет, это было бы слишком мелко, чтобы тратить на это многие века упорного труда. Его цель была куда как более масштабна. Он долго, очень долго к ней шел, и в последние 200 лет начал подходить все ближе и ближе. 4 века ему потребовалось, чтобы достичь ранга мага заклятий, но он не жаловался, главное, что взял, а остальное было неважно. После этого он решил более активно приступить к набору в ряды своих последователей действительно талантливых магов, с максимальным потенциалом достичь 7-го, а лучше 8-го ранга. Конечно, и те, и другие были слишком редкими экземплярами и обычно рождались в великих или близких к этой планке родах, и переманить их оттуда было невыполнимой задачей, все, что он мог им предложить, они имели по праву рождения и сразу. Но все же постепенно, по чуть-чуть, по нескольку человек в столетие, он собирал свою ближнюю, избранную гвардию, привязывал к себе клятвами, ритуалами, знаниями, властью, ресурсами и личными связями, в общем, всеми доступными способами, самым эффективным из которых был ритуал, позволяющий омолодить человека, не так, как это делали целители, улучшая лишь внешний вид, а по-настоящему, добавив ему десятки лет жизни. В отличие от полного ритуала вечной жизни, этот способ добавлял лет 40 жизни, не более, но зато его можно было повторять сколько угодно раз. И тот факт, что этот ритуал, разработанный на основе знания из дневника и собственных исследований лично Ильей еще 4 века назад, было под силу провести лишь ему, давал ему почти абсолютную уверенность в преданности его людей. Он даже не скрывал сам ритуал и его технологию, зачем, если ключевым его элементом служила его кровь и прана, отданные добровольно, а привести в действие эти чары мог лишь он лично. Других бессмертных людей, сохранивших свою человеческую природу, в мире просто не было, так что волноваться ему было не о чем. В общем, можно очень долго перечислять его успехи и достижения за 7 веков жизни, но именно последние 4 десятилетия были самыми успешными за все эти бесчисленные годы, ибо случилось то, о чем он и мечтать не мог, ему попался слабохарактерный правитель, возвысивший его и вручивший ему, фактически, самый удобный инструмент власти, тайную канцелярию, место, куда он столетиями не мог запустить свои щупальца глубже самого простого, самого верхнего слоя, в один момент оказалось просто получено в дар. Николай III оказался легкомысленным гедонистом, озабоченным лишь собственными развлечениями, и едва взойдя на престол назначил человека, что больше остальных помогал ему скрасить досуг. Именно так Залесский сблизился с наследником престола, на пост руководителя организации, чьей главной обязанностью было защищать императора и его интересы внутри государства. Новый император рассуждал довольно просто и логично, Залесский кровно заинтересован в том, чтобы возвысивший его император как можно дольше сидел на троне. Плюс он сильно не нравился большинству самых влиятельных вельмож столицы, представителям лояльных трону великих родов из числа дворян, считавших фаворита императора наглым провинциальным выскочкой. Причем неприязнь была взаимной, так что опасаться какого-либо сговора или иных неприятностей можно было не ждать. «Разделяй и властвуй», — решил Николай, который, несмотря на свою беззаботность, неплохо помнил наставления своего отца, великого императора, при котором государство достигло зенита своего могущества. В общем, новый правитель желал видеть на ключевых постах людей, что смогут ограничить влияние дворянских родов. Почти все институты власти были заполнены именно ими. На министерских постах вообще были почти исключительно представители великих дворянских родов, и вся эта братья была не в восторге от безразличного к государственным делам Николая III. Именно поэтому он сразу возвысил группу преданных и обязанных всем лично ему фаворитов, даровав им возможность побороться за власть и влияние на всю империю. И он вцепился в эту возможность, делом доказав государю, что он не ошибся в выборе. В отличие от большинства тех, кто был возвышен императором в самом начале своего правления, он первые 10 лет честно, с полной самоотдачей боролся с засильем дворян во власти. Первый год у него ушел в основном на то, чтобы стать начальником тайной канцелярии не просто на бумаге, а по факту. Слишком многие здесь служили сразу двум господам, своему роду и лишь потом императору. При прежнем императоре такое положение дел лишь укрепляло его власть. Павел II в своем правлении делал упор на дворянах, с помощью которого противостоял давлению бояр. Да, его подход работал, он стал, пожалуй, первым за много веков почти абсолютным монархом, но вот его наследнику подобное положение дел не нравилось, потому первый год ушел на чистку и перестановки. Максимально наводнив организацию преданными лично ему людьми, он приступил к активным действиям. Набравший за века жизни неизмеримый опыт в интригах и играх разума, он оказался более чем достойным конкурентом всей придворной знати, и за 10 лет добился раскола многих партий и союзов, собрал вокруг себя провозгласивших абсолютную преданность Николаю вельмож. Полностью удовлетворенный плодами деятельности своего фаворита император значительно расширил его полномочия, передав под его управление еще несколько по-настоящему тайных организаций, сам факт существования которых был известен считанным единицам самых доверенных людей. Тени императора и наблюдатели, первые служили личной охраной правителя и его семьи, в случае нужды могущие послужить ликвидаторами в делах, которые даже тайной канцелярии нельзя было поручить. Наблюдатели же почти не обладали никакой значимой боевой мощью, их работа заключалась в шпионаже и работе с информацией в боярской среде, и обе эти организации были подчинены напрямую императорам, верой и правдой служа государям с момента основания. Петр Великий, извлекший урок из кровавого октября, лично создал теней и наблюдателей, и теперь, впервые за всю историю, власть над ними была доверена кому-то помимо самого правителя. С этого момента он стал безоговорочно самым влиятельным человеком в государстве. И Залесский без стеснения использовал эти могучие инструменты в своих интересах, разумеется, не забывая об интересах императора. Вот как, например, сейчас, отправив команду боевых магов похитить один весьма любопытный по многим причинам объект нежити с территории одного не слишком умного и чрезмерно самоуверенного реинкарнатора, пользуясь его отсутствием. Собственно, примерно в ближайшие полчаса-час Смирнов должен бы по плану уже спеленать мертвечку и отправить сигнал через специальный артефакт, дабы ему с этой стороны открыли защищенный портал, такой, что пробьется через любые блокировки пространства и прямые атаки на него с целью схлопнуть. Эта операция была классическим примером того, как нужно использовать свою власть тем, кто полностью от кого-то зависит. Просто нужно было всегда делать так, чтобы твои действия совпадали с интересами правителя. Ослабить непонятного реинкарнатора, принявшего сторону второго императора, заодно получив возможность изучить этот шедевр некромантии. Шедевр, за возвращение которого император мертвых предложил более чем щедрое вознаграждение, свои знания, редчайшие ресурсы и обязательства принять в этой войне сторону Российской империи. Несмотря на несколько серьезных поражений, по большому счету армии Цинь были более чем способны воевать еще не один год. Основные силы Китая еще даже толком не воевали. Поставив подписи свою печать под очередным документом, начальник тайной канцелярии достал старый дневник, заботливо обернутый в специальную обложку. С ростом своего могущества чародей, разумеется, не мог не задуматься о том, чьей рукой написаны бесценные откровения в ритуальной магии крови в частности и жизни в целом. Он полагался на дневник до сих пор, поставив во главу угла своих интересов наложение на себя полного набора описанных там ритуалов, но это не значило, что он лишь бездумно пользовался этой магией. Исследования поднимаемых в ней тем, сперва самостоятельные, а затем коллективные с целой группой самых доверенных и талантливых последователей, с которыми он делился частью этих знаний, позволили им значительно продвинуться в данном направлении магии. Многие ритуалы были изменены и улучшены, были разработаны и собственные, в том числе один полноценный старший и 13 младший. Все по канонам неведомого автора дневника, младшие ритуалы служили фундаментом и усилением, необходимым, чтобы старший мог оказать в полной мере необходимые воздействия на тело и энергетику. «Однажды я тебя все же найду», — негромко прошептал он, глядя на дневник. «Уверен, у нас окажется очень много общего». Ощутив аккуратное прикосновение к своему сознанию, он ответил на вызов мага разума. По пустякам его точно не стали бы беспокоить. «Господин», — пришел сигнал от Смирнова, — «ему требуется срочная эвакуация». Видимо, операция пошла не по плану. «Открывать?» «Да», — немедленно ответил он. «Начинайте немедленно, я сейчас буду». Закрытое и экранированное помещение, куда должен был прибыть через портал Смирнов, находилось в отдельном корпусе, в нескольких километрах от центрального здания, в котором был расположен кабинет начальника тайной канцелярии. Не теряя времени, он телепортировался прямо в него. Залесский был одним из немногих, кто был внесен в охранные чары как одна из персон, свободных от любых ограничений. Чародей канцелярии уже успели открыть портал, черный овал, слегка мерцающий и дергающийся по краям, диаметром около 8 метров. Однако проходить по открытому коридору пока никто не спешил, и отряд из троих архимагов, дюжины старших магистров и почти полусотни младших, дежурная боевая группа канцелярии, напряженно глядела на пространственный переход, готовые к любому исходу дела. «Можете настроить портал на возможность взглянуть на ту сторону», — взглянул он на архимага пространства, поддерживающего переход открытым. «С той стороны стоит блокировка пространства», — ответил он. «Я могу это сделать, господин, но мне требуется для этого прибегнуть к силе одного из накопителей». «Действуй», — кивнул он. 8 могучих артефактов 8-го ранга, накопителей маны, питали почти все чары на территории тайной канцелярии и служили средством на крайний случай, из которого можно было черпать ману. Вот только для этого требовалось позволение от самого Залесского или одного из его заместителей, так что ему пришлось подтвердить своей энергией запрос архимага. Чародей немедленно приступил к плетению разом нескольких заклятий, ману в которые начал вливать источник. Искусный чародей, один из давних последователей Ильи, вот уже 2,5 века живущий на свете благодаря регулярному омоложению от своего господина, он был настоящим асом в своем деле. 4 сложнейших заклятия, выходящих за рамки 7-го ранга, были сплетены и активированы всего лишь за 30 секунд. Любому другому на это понадобилось бы как минимум 3-4 минуты. Скованный, побежденный Смирнов парил в воздухе, опутанный магией так, что едва мог дышать. Первое, что они увидели. Чародея в этот момент как раз освобождали он доспехов и искали артефакты плененного мага заклятий. Даже странно, что он сумел в такой ситуации активировать сигнальный артефакт пространства. А с той стороны на них глядели 3, реинкарнатор Аристарх и тот, кто возглавлял теней 2-го императора. Владимир Романов, принятый в род через брак, 1-я тень, опасный и умный противник, которого признавал и даже немного уважал Илья Залесский. 3-я же была та самая нежить, ради похищения которой и была вся операция. Невероятно красивая, слегка бледноватая девушка, которая ощущалась как живой человек и поражала бессмертного чародея своей аурой. 8-й ранг, и не на уровне только взявшего ранг существа, ее аура была одной из мощнейших, что он видел за почти 8 веков своей жизни. Перед ним предстала обладательница как минимум 6, а то и 7 заклятий, и это сильно осложняло ситуацию. «Добрый вечер, господа», — спокойно поздоровался он. «Богдан Ерофимович Залесский к вашим услугам». «Да я и так догадался, кто ты», — негромко, прищурившись и напряженно глядя на него, ответил Аристарх. «Я уже столько лет сталкиваюсь с вашими подчиненными, что давно пора было поглядеть на их хозяина». Двусторонний портал позволял ощущать ауры и даже отправлять через себя заклятия, и Залесский сейчас ясно ощущал тонкие, невероятно искусно сплетенные заклинания познания, которыми реинкарнатор буквально опутал его ауру, пытаясь ее изучить. Скрытая артефактами и собственными чарами истинная аура и сила начальника тайной канцелярии была прикрыта ложной аурой архимага, достаточно сильного для своего ранга, но не более. Эта маскировка еще ни разу его не подводила, но сейчас. «Что же ты такое, господин Залесский?» – задал явно риторический вопрос Аристарх. «Ладно, вернемся к делу. Я так понимаю, вы хотите вернуть своего человека?» «Именно», – кивнул он. «Желательно вместе с той боевой группой, что его сопровождало. Нужны выжившие, если они есть, и все, что осталось от тел погибших, они заслужили достойное погребение. По этому вопросу вам лучше обратиться к Володе», усмехнулся он. «Он куда лучше меня разбирается в вашей кухне, и я полностью полагаюсь на него в этом вопросе. Однако должен сразу предупредить, речи о возвращении вашего мага заклятия и быть не может. Только о пятерке его архимагов, они, кстати, все не просто живы, но даже не ранены». Разговор с первой тенью Павла Романова тоже не задался, за возвращение пленников он выдвигал свои условия, на которые начальник тайной канцелярии принципиально был не согласен. А еще его изрядно раздражали изучающие его чары Аристарха. Вести серьезный разговор и одновременно сражаться в ментальном и аурном противостоянии, не прибегая при этом к своим настоящим силам и действуя лишь артефактами и магией не выше седьмого ранга, давно, очень давно не сталкивался Илья Залесский с таким открытым пренебрежением к своей персоне.